со всей церковью достигли дня приполовения, который стоит посередине между Пасхой и Троицей. Святая Церковь дает возможность нам остановиться в этом литургическом движении на середине, и, как всегда, это требуется нам для того, чтобы так мысленным духовным взором оглядеть вот тот путь, который мы с вами сейчас проходим вместе со всей Церковью. Вот этот особенный период жизни Церкви, начиная от недели Матарея-Фарисея, когда начинается богослужение по триаде постной, потом вершина, кульминация этого пасхального богослужения, а потом продолжение празднования Пасхи до Вознесения, потом после Вознесения, еще через 10 дней, совершается праздник Святой Пятидесятницы, день рождения Церкви. Так это, если посмотреть на священную историю, то практически так день за днем и происходило. Вот когда Господь воскрес, Он являлся ученикам и ученицам Своим в течение 40 дней, потом вознесся на небеса на 40-й день, мы празднуем День Вознесения Господня, так вот участвуем в этом событии. Он сказал: оставайтесь в Иерусалиме и ждите, пока облечетесь силой свыше. И вот Господь Святой Дух сошел на учеников, это мы считаем днем рождения Церкви. Церковь живет и действует в такой, в исторической канве. Вот каждый день мы празднуем память какого-то святого, который жил в определенную эпоху, родился в определенный день, почил в Господе в один определенный день. И про них известно точно даты их смерти, про других не совсем точно. Но каждый день он имеет такое свое важное значение. А вот эти дни пасхальные, они совершенно точно отражают вот те события, которые первая церковь апостольская переживала после Дня Воскресения Христова. И поэтому и чтением апостольским избирается Деяние святых апостолов, в котором евангелист Лука описывает события жизни первой древней церкви. Для того, чтобы мы почувствовали и вошли в атмосферу именно той жизни тех дней. Нам очень важно этот опыт иметь. И поэтому, если мы в храм не можем попасть, то хорошо бы нам дома читать Деяния тоже в это время, для того, чтобы так вот следовать за апостолами вот те дни и мысленным взором как следовать за ними, для того, чтобы и нам как бы через молитву участвовать в этих же событиях, которые имеют для нас очень такое важное воспитательное значение. Церковь нам и мать, конечно, и источник благодати Божией, но церковь еще и врачебница, как она сама себя именует, но еще и учительница наша. Потому что в церковь человек приходит обычно маленький или большой, или когда первый раз он вообще не понимает, что здесь происходит и как то, что здесь происходит, связано вообще с Евангелием. Некоторые люди так и не в состоянии это никак связать воедино и целое. И поэтому многое для них остается закрытым, непонятным. Ну и в результате это не получает должного церковного образования. А это дело очень важно. Образование есть, происходит от слова «образ». Потому что прежде чем мы сами с вами станем избранными сосудами Божьими, нам нужно этот сосуд сформировать, чтобы туда излилась благодать Божия. Надо быть в какой-то степени соответственным тому дару, который Господь каждому из нас хотел бы дать. Много по улице ходит людей, но именно нас Господь здесь собрал. Потому что Он именно нам хочет дать благодать Святого Духа. И мы должны быть достойны этого дара. Мы должны образ носить в себе Христа Спасителя. И вот если мы будем стремиться к тому, чтобы этот образ воссоздать, тогда Господь и даст нам и силу, чтобы довершить это дело до конца, и сам и зальется благодатью Божией в наши сердца. Если мы не будем делать усилий, конечно, ничего не произойдет. Под лежачий камень, как известно, вода не течет. Нужно этот камень взять, положить в нужное место и так далее, и так далее. Вот мы должны это сделать. А образ, помимо всего прочего, есть еще у нас в русском слове такое понятие, слово «образец». Вот человек говорит, я не знаю как. Вот он берут, вот смотри, образец, гляди на него и делай так же. Человек смотрит на образец и делает так же. Вот для этого нам нужно изучать Евангелие, чтобы образ Христа Спасителя в каждого слова, в каждого дела, в каждого жеста запечатлелся в сердце нашем. И, конечно, книгу «Деяний святых апостолов», где описывается жизнь Первой Церкви. Конечно, мы отстоим на 2000 лет. Многие реалии нашей жизни сейчас совсем другие. Вот. И люди попротивнее, конечно, стали за 2000 лет. Не без этого. Вот. Грехов всяких много накопилось. Вот. Но принципиально, на самом деле, ничего не изменилось. Поэтому делаю усилия, вглядываясь в этот образец, видя, как разрешались те или иные вопросы в Древней Церкви. Это мы таким образом будем приходить к пониманию того образа. Вообще, что Господь от нас требует. Это очень важно. И вот сейчас достигли мы преполовения праздника. Для того, чтобы остановиться, оглянуться и посмотреть. Вот, а прошло половина Пасхи, празднования. К чему мы пришли, чего мы достигли? Остановиться, посмотреть, что в моей душе? Что у меня осталось от пасхальной радости? К чему мне нужно стремиться? Как мне жить, чтобы она всегда была со мной? Очень часто какие-то вот пишут, даже официальные какие-то поздравительные открытки, там часто такие слова во всех архиерейских поздравлениях своей Пасхи. Там, желаю вам, чтобы пасхальная радость для вас была нескончаема. Это же как надо жить, чтобы эту пасхальную радость не расплескать из этого сосуда. Это, для этого требуется опыт реальный. Потому что нет ничего удивительного, то, что мы там что-то не умеем, что-то у нас не получается. Для этого надо учиться все время, всю жизнь, приобретать все более и большую опытность духовную. И искушения будут истончаться, и меняться, и так далее, и так далее. Все в жизни вокруг нашей меняется, какие-то новые возникают коллизии, там, искушения и так далее. Мы должны уметь это все преодолевать. Опять же, зачем? Для того, чтобы достигнуть искомого образа христианской жизни. Потому что к чему вообще христианин должен стремиться? К благочестию. Вот чтобы жить так, чтобы Господь радовался, глядя на нашу жизнь. Поэтому надо вот увидеть этот духовный взор, почувствовать. Вот что конкретно от меня Господь хочет сегодня? Вот как я должен здесь поступить? Сказать или промолчать? Дать или же наоборот не дать? Уступить человеку или наоборот проявить твердость, сказать твердое нет? Это в каждом случае по-разному. И нет таких справочников, где можно полистать на каждый случай жизни ответ. Нет, надо обязательно почувствовать, вот что есть образ Божий. Для чего Господь нам дарует эту пасхальную радость? Какими мы должны быть людьми? конечно, не то, что по шаблону, как по линейке, так сказать, вот, или по каким-то лекалу, точно выравнивает какое-то свое поведение. Нет, нужно понять общий внутренний принцип. Потому что если мы будем просто подгонять под ответ, по каким-то шаблонам поступать, то мы обязательно войдем в тупик. Потому что совершенно одинаковые поступки с точки зрения, ну, вот, формального проявления, а на самом деле они могут носить совершенно разную нравственную окраску. Один и тот же поступок может быть и добродетелем, а может быть и преступлением. Один и тот же поступок. Поэтому очень важно свое нравственное чувство оттачивать. И если мы ежедневно, ежечасно не стараемся жить по-христиански, если мы ослабеваем в этом упражнении, то, конечно, наша жизнь, опять, зарастает такой обыденностью, и мы превращаемся в обыкновенных людей, для которых нет ни поста, ни Пасхи. Единственная для них радость – собраться за столом выпить. Больше ничего. И там поблудить еще. Тоже для некоторых представляет это, о, удалось поблудить. Ну, чисто вот как какое-то животное, которое там пришло время, и вот он испытывает от этого радость. Ничего духовного тогда в нашей жизни не будет. Все духовное достигается только вот таким, опять же, духовным трудом. И вот и чем больше мы его вкладываем, тем больше все будет в нашей душе расцветать. А вот, ну, вот достигли преполовения, надо поразмышлять над своей жизнью. Не вообще, так сказать, в каком глобальном масштабе, а очень конкретно. Вот в этот период нашей жизни. Вот куда я хочу, что стремлюсь, чего я... Вот передо мной стоит человек, что мне от него надо? Его как-то использовать, чтобы мне от него там что-то там вышло? Или наоборот, я сам хочу что-то дать, что-то привнести, что-то помочь? Большинство людей приходит в церковь не для того, чтобы, о, давайте я вам что-нибудь помогу, давайте сейчас что-нибудь скопаю, давайте денег дам, давайте вам что-нибудь починю, покрашу. Нет, в основном приходит, ты дай. Придет, дай мне это, дай мне то. Да человек-то должен служить церкви. Это же для того, для чего церковь существует? Чтобы мы ей послужили, а не наоборот. Вот пока еще у нас совершенно сознание такое. Только вот, чтобы себе попользоваться и так далее, и так далее. А ведь каждый должен думать о том, чтобы послужить. И Христос воскрес, является мучеником. И как является? Можем посмотреть по Евангелию. То помог рыбу поймать, то им ужин приготовил. И так далее, и так далее. Все время. То Священное Писание им разъяснил. Он даже является им воскресшим для того, чтобы им послужить. Чтобы им что-то дать. Вот для чего там является 11 и говорит, примите Духа Святого. Вот для чего. А он есть образ христианина. Христос есть первый христианин. Вот тогда мы должны все время жить так, чтобы все время оглядываться. Кому я еще могу помочь? Что я еще могу сделать? Не поглядываться, с кого я могу что-то еще взять, поиметь. Для моего блага. Потому что это тогда не христианство. А другой говорит, а я ничего не могу. Сколько угодно. Бывает, человек лежит там парализованный и слепой. Он не читать может, не вставать не может. Может молиться. Ты помолись за доктора, который тебя лечит, за няйку, которая за тобой ухаживает, за прачку, которая на тебя стирает, за водителя, который тебе еду привозит, да можно кого? За рабочих, который фасад красит, за милиционера, который там где-то стоит это вообще самый тяжкий труд. Пожалуйста. А молиться может и слепой, и парализованный. А я, говорит, слова не знаю. А какие слова? Господи, помилуй. Господи, ты помилуй этого? Господи, ты помилуй этого. Эко-наука. Вот лежи, трудись, молись. Не балдей, не мечтай, не выдумывай, что тебе там еще такое изобрести. А уж помолиться, потрудиться. Хотя бы молитвенно. Это каждый человек может. Да и только может, а должен, если хочет, войти в Царство Небесное. Если хочет. Ну, а если не хочет, то уж оставайся, как знаешь. Но тогда уж не обижайся. В Царство Небесное входит только тот, кто хочет. Причем очень-очень сильно. Господь говорит, блаженный, алчущий и жаждущий. Вот как 40-градусную жару пить хочется, вот так нужно хотеть Царство Небесное. Если так не хочешь, то и не получишь. Вот насколько ты хочешь, столько тебе и дадут. Ничего лишнего. Господь никому себя не навязывает. Абсолютно. Есть, вот у нас тут даже так один работал. Я спрашивал, а он, ну так вот, кровельщиком по церквам. Сколько ты уж храмов перекрыл? Он говорит, без счета. А я говорю, давно что этим занимаюсь? Да говорит, лет 30. 30 лет церкви кроет, и верующим так и не стал. О, интересно. Все снаружи, а внутри путь большой пройти, два шага сделать, хоть посмотреть, а что я тут крою-то? Немножко, так сказать, поинтересоваться-то. Нет. Не хватило любопытства. Ну так и чего? Царство Небесное? Нет, извините. Это только для желающих. Это только для того, кто хочет. Кто любопытствует, как Фома. Дай-ка я, говорит, попробую. А, говорит, если не попробую, я и не могу поверить. Господь говорит, пожалуйста. Хочешь попробовать? На. Является ему? На. Даже это дает. Ах, ты хотел? Ты такой любопытный. Как мы поем, любопытную десницу. Вот Фома, так сказать, проявил такое усердие. Господь и в этом идет навстречу. Пожалуйста. Пожалуйста. Если кто что хочет от Бога, Господь ему все всегда даст. Вот. Поэтому вот нам нужно в праздник Преполовения вот над этим стараться поразмышлять. Помоги нам, Господи.